228. Гуру. При различном и постоянном добром памятовании об отошедших связь с ними укрепляется прочно, и они становятся все ближе и ближе. Забвение разрывает незримые узы. Учение говорит о том, что любовь и ненависть переживают смерть тела. И это действительно так. Светлые нити любви и темные путы ненависти переживают время и даже переносятся в следующее воплощение. Так, памятуя о завете мудрости, будем осмотрительны в своих мыслях и чувствованиях по отношению к тем, кто перешел в другой мир.